Глава 7. Спокойной ночи. Костя. «Да, Саид, я понял». Отвечаю, ерша пятерней волосы на голове. «Завтра решу этот вопрос. Квартира будет с двойным кордоном и тачка. Сам-то что думаешь по этому поводу, Константин Петрович?» Устало вздыхает брат Назима в трубке. На фоне женский голос требует обработать его руку. Саид раздраженно отказывается. «Я думаю, что надо их потерять, но не сразу». Стараюсь ответить обтекаемо, но все равно слышу, как моя гостья перестает дышать. Мне не хочется распалять ее чувство вины сильнее, чем есть сейчас. «Сестра рядом?» Саид догадывается сам. «Да». Отвечаю. «Поговорить с тобой хотела». «Лучше не надо», просит он. «Тебя послушает беспрекословно. Со мной нервничать начнет. А у меня самого после общения с Адашевыми и с дядькой тик нервный. Давай, скажи, завтра к ней заеду». «Принято, на связи тогда». Прощаюсь с Саидом. Отключаю звонок и несколько секунд заторможенно сжимаю телефон в кулаке. Вот уж не думал, что когда-нибудь так плотно встряну в чужие проблемы. Своих всегда навалом. Подхожу к барной стойке и встречаюсь взглядом с Назимой. Вижу, что в глубине ее красивых, широко распахнутых глаз застыли слезы. «Он не захотел со мной говорить?» Спрашивает она горько и закусывает губы. «Да чтоб тебя! Он просто занят!» Объясняю как можно мягче. «Шуму наделали достаточно. Кто-то из работников ресторана вызвал ментов». «Какой ужас!» Прячет она лицо в ладонях. «Что теперь будет?» «Да ничего. Кладу телефон на столешницу. Все решаемо. Только тебе придется остаться здесь до завтра. Саид обещал заехать в гости, как устроишься в квартире». Вижу, как губы Назимы начинают дрожать и не сдерживаюсь. «Так сильно мое общество неприятно». Рявкую. «Ну, извини, придется потерпеть». «Простите», шепчет, обхватывая горло рукой. «Все не так. Я не хотела быть неблагодарной. Хотела просто не мешать. Простите», лепечет. Мне хочется всадить кулак в стену на эмоциях, потому что девчонка не виновата. Это я затроил в решениях. То привожу в дом, то перестаю контролировать эмоции и хочу, чтобы она уехала, малодушно предполагая, что тогда все станет как было. Спокойно, без жара в груди, без суеты. Не будет ощущаться чертов возраст, и Вика снова начнет нравиться. «Ну, мне же вставляли все ее пошленькие фишки раньше, а теперь будто зелье отворотное. Тошнит и бесит. Даже поцеловал ее для того, чтобы не сорваться и не ударить. А ладонь так и чесалась первый раз в жизни. Не извиняйся. Делаю глубокий вдох и выдох. Пойдем, покажу тебе гостевую. Не переживай, она на первом этаже. Там есть ванная отдельная, кровать застелена». Полотенце найдешь в тумбочке, а все остальное завтра. «Спасибо», – шепчет Назима. Стекает со стула, быстро собирает наши тарелки со столешницы и несет их к раковине. Широкая горловина моей футболки съезжает с ее точеного нежного плечика. Назима не может поправить ее сразу, заняты руки. Это дает мне несколько бесконечно коротких секунд, чтобы полюбоваться и пережить мощный толчок желания в штанах. «А, да как жить-то, а? Оставь там!» Хрипло прошу. «Завтра будет клининг. Все уберут». «Поняла», – отвечает расстроенно. И, закрывая плечо, сбегает от меня к выходу из кухни. «Куда идти?» «За мной». Рявкаю и уверенно прохожу в коридор, специально оставляя между нами расстояние побольше. Дохожу до небольшой спальни возле кладовой. И распахиваю дверь. «Прошу». Пропускаю Назиму вперед, но сам не захожу, потому что узко. Одна только кровать занимает 2/3 спальни. И если сделать шаг, то мы с девчонкой будем очень близко. Опасно близко. Можем не разойтись. «Спокойной ночи», говорит она неуверенно. И, бросив взгляд на двуспальную кровать, заливается румянцем. «Да, соглашаюсь. Отдохни. Дверь изнутри закрой, если хочешь». Добавляю, засовывая руки в передние карманы, чтобы... «Да, «Пожалуйста, чтобы я знал, что она закрыта, и не позорился». Разворачиваюсь и быстро ухожу. Там, на втором этаже, меня ждет сексуальный пир. Но я не спешу. Возвращаюсь на кухню. Медитируя на разорванное платье своей гости, выпиваю еще виски. И только после этого поднимаюсь в спальню. Вопреки моим ожиданиям, Вика еще не спит. Сидит на кровати и что-то листает в телефоне. «Уложил свою шахидку?» Хмыкает, не отрывая глаз от экрана. Игнорируя хамский вопрос, скидываю вещи и ухожу в ванну. Устраиваю себе ледяные тропики, чтобы остудить голодное тело. Но помогает слабо. Злой и совершенно растерянный от неприятной ситуации, обматываюсь полотенцем и выхожу в комнату. «Посмотри», – подзывает меня к себе Вика. «Мне кажется, что задницу плохо прорисовали». Подхожу и смотрю в экран ее телефона. Она быстро листает пальцем фотки. «И вот здесь бока вылезли», – продолжает, увеличивая свое изображение в нижнем белье. «Не понял», – хмурюсь. «Зачем тебе это?» «Для аккаунта в соцсетях». Отмахивается, будто говорит что-то само собой разумеющееся. «Нужно отобрать лучшие кадры». «Ты же ведущая музыкальной передачи, а не...» Искренне не понимаю, проглатывая вторую часть мысли с некрасивым сравнением с древнейшей профессией. «Зачем тебе фотографироваться голой?» «Не голой, а в белье. Мне заплатили за рекламу, оплатили фотосессию. Это рейтинг», – подкатывает глаза Вика. «Ты не понимаешь». «Я против». Выношу вердикт и ухожу к шкафу, чтобы надеть трусы. «Деньги верни. Если нужно на что-то, я дам». «Почему?» – несется обиженная мне в спину. «Потому что я серьезный человек». Отвечаю, не оборачиваясь. «Мои партнеры – это уважаемые люди. Чаще всего в возрасте. Они привыкли доверять себе подобным». Подхожу к кровати, ныряю под одеяло и щелкаю выключателем света, считая, что разговор окончен. «Спокойной ночи». «Тихомиров!» – рассерженно шипит Вика. «Да что ты за гад такой, а? Весь вечер меня унижаешь!» – театрально всхлипывает. «Ты сама себя унижаешь!» – рявкаю. «Кто тебе мешал нормально себя вести? Не орать, не разыгрывать порно-спектакль, не оголяться перед чужими людьми. Не свети мне в лицо!» Окончательно психанув, выхватываю телефон из рук Виктории и поворачиваюсь к ней спиной. «Все, спи, завтра поговорим». «Ты меня больше не любишь», – трагично шепчет она. «Это все из-за девки твоей, я чувствую. Где ты вообще ее нашел?» «Она продала мне нефтяные месторождения». Отвечаю устало и нехотя, надеясь, что эта информация удовлетворит Вику и подарит мне покой. Сделку прервал опасный форс-мажор. Пришлось ее спрятать. Уже завтра она съедет на квартиру с охраной. «Все, Саратова, я могу спать?» «Тихомиров!» Подползает она ко мне кошечкой. «Ну, прости, я у тебя немного истеричка. Работа нервная». «Я предлагал не работать. Напоминаю». «Ты же знаешь, что я не могу. В медиа забывают человека через месяц. А замуж ты меня не зовешь». Обижена. «Давай расслаблю». Ее коготки ощутимо скользят вниз по прессу к резинке трусов. «Нет». Переворачиваюсь на живот. «Просто спи». «Сволочь». Едва различимо прилетает мне в спину. «Ну и ладненько». Закрываю я глаза. Возразить на это нечего.